Глава первая. Нервно хожу по перрону. Но где же Стас? Почему опаздывает? Поезд вот-вот отправится. Вглядываясь в толпу в надежде увидеть своего парня. Но его нет. Звонила Стасу много раз. Абонент недоступен. Кажется, мои нервы вот-вот разорвет от напряжения. С ним что-то случилось. Точно. Но не мог же Стас подвести меня в такой ответственный момент. Он знает, что это мой первый крупный корпоративный заказ, на котором мы с ним должны играть роли Деда Мороза и Снегурочки. Причем аванс за этот заказ уже потрачен без остатка, еще в ноябре. Стас на радостях от моего большого гонорара купил игровую приставку со словами «Это любой семье пригодится, надо брать пока скидки». На самом деле история со скидками очень сомнительная. Стас заплатил больше. Я против покупки таких дорогих игрушек и очень расстроилась. Но куда, если у нас нет своего жилья, даже в перспективе? И вообще, мы не расписаны. Разве это семья? А живем вместе целых 2 года. Я не суеверная, но не трачу аванс, пока не выполню работу полностью. Всегда верю в лучшее. Но сначала отработать, потом тратить деньги. А вдруг какой-то форс-мажор, и придется возвращать аванс? Где мы возьмем такие деньги? И если честно, я не хотела так бездарно тратить свой заработанный. Я бы отложила деньги на свою мечту, жилье. Ну сколько можно скитаться по съемным квартирам? Если уж вкладывать, то в свое. Постепенно очереди у нашего поезда исчезли. Появлялись одиночные спешащие пассажиры. Но проводницы быстро проверяли у них билеты и документы. Моего Стаса не было. Напрасно я вглядывалась в сторону начала перрона. От людского потока и шума от колесиков, сумок и чемоданов по платформе стало нехорошо. Немного закружилась голова. С соседнего пути тоже куда-то отправлялся поезд дальнего следования. Поэтому на перроне было людно и царила суета. Кто-то громко смеялся, кто-то из детей капризничал. Где-то послышалось даже мяуканье. Хвост очереди к поезду на соседних путях, состоящий из людей и их багажа, мешал мне высматривать Стаса. Мельтешат и мельтешат. Я вот-вот расплачусь, так переживаю за Стаса. Счастливый. Кто-то едет домой, кто-то в гости, кто-то по делам или в путешествие. Предновогодние поездки всегда особенные. Вся эта вокзальная романтика в ожидании путешествия, тем более новогодняя суета. Ожидание праздника мне очень нравилось. Когда-то, когда я только приехала в этот город, и мне было одиноко, я приезжала на самый людный вокзал, садилась в зале ожидания и просто сидела. Думала о своем, слушала объявления, покупала в киоске какую-нибудь еду в дорогу, жевала и наблюдала за пассажирами. Представляла, что однажды и я куда-нибудь поеду. Хотелось увидеть новые места, пожить там, познакомиться с новыми людьми, научиться чему-то. Не знаю, почему именно вокзал ассоциировался у меня с чем-то новым. Может быть, потому что я выросла в небольшом селе на севере и нигде до окончания школы не была. Как только появилась возможность учиться в крупном городе, я этим воспользовалась. Теперь по образованию я менеджер по организации мероприятий. Кто-то, может быть, считает эту профессию несерьезной, но я вижу в ней важную миссию – нести людям праздник, веселье и хорошее настроение. В жизни много непростых событий, стрессов, а вот праздников не так много. Положительные эмоции полезны для здоровья. И работаю по этому направлению только теперь не в найме, а самостоятельно. И вот мой первый крупный заказ. Сейчас я дико завидовал другим пассажирам. У них все хорошо. А у меня полная катастрофа. Когда прозвучало объявление покинуть провожающих поезд, я мгновенно впала в ступор. Если ехать, надо бежать показывать билет, втаскивать в вагон свои баулы, а их у меня несколько. За один раз я сама не затащу. Но я не могу уехать без Стаса. Точно знаю, что просто так он бы не подвел меня. А значит, с ним случилось что-то серьезное. И маловероятно, что это что-то хорошее. Иначе он бы как-то сообщил о себе, был на связи. Ведь он знает, что у нас заказ с авансом потрачен. Но не мог он просто так не прийти вовремя. Не мог! Я уже мысленно формулирую варианты объяснения с заказчиком. И думаю, как вернуть тот злополучный аванс. Найти накануне Нового года Снегурочку и Дед Мороза даже с хорошими гонорарами непросто. Все заняты, графики уже расписаны. Так что я подведу заказчика без вариантов. А значит, минус только что появившаяся репутация. Она будет в пролете. И следующие заказы. Перспектива так себе. Но люди важнее. А близкие и любимые вообще без вариантов. Как-нибудь буду решать рабочие проблемы по мере возникновения. Главное, чтобы со Стасом все было хорошо. Хотя бы не было ничего критичного. Тогда я приняла непростое решение – никуда не ехать. И только я собралась забирать свои баулы, чтобы идти в сторону выхода с вокзала, тренькнуло сообщение с вибрацией в моем телефоне. Сердце едва не остановилось. А потом еще и еще и еще посыпались. Дрожащими руками достаю телефон и открываю сообщение. Только бы живой. Остальное как-то можно пережить. Абонент любимый снова в сети. Хотя бы что-то. Стас на связи. Что же там, любимый? Езжай одна. Я, скорее всего, не смогу. Не сразу смысл сообщения доходит до меня. Читаю дальше. Точно не смогу. Не жди. И смайлик с поцелуйчиком. Что? Я встретил свою женщину и женюсь на ней. Не хочу упустить свою судьбу. Будь счастлива в новом году. И, блин, после всей этой непонятной жести он опять шлет мне смайлик с поцелуйчиком. Перечитываю несколько раз сообщение и начинаю закипать, набирая его номер. С третьего раза он все-таки отвечает. «Стас? Я не поняла. Слушай, ну не надо устраивать истерику. Я все объяснил. Что ты объяснил, если я ничего не поняла? И что, это все? А что ты еще хочешь? Чтоб я ползал на коленях, просил прощения за то, что наконец-то полюбил? И это не ты? Но мы же взрослые люди, все понимаем. Зачем терять время? Я тебя от наших объяснений не полюблю снова, пойми. Так что давай, будь благоразумный и прекрати истерить. Ну все, пока. С наступающим. Мне некогда». Вместо голоса Стаса в трубке появились короткие гудки. В растерянности смотрю на телефон. Только что меня послали в пешее эротическое. И кто? Еще недавно любимый, а теперь самый-самый козел на планете Земля.